По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи 10 и 14 июня Бангладеш, Индонезии и Мексики состоялись семинары по его заслугам. Выступавшие с восхищением отозвались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, которые укрепили и развили Трудовую партию Кореи, партии Великого Ким Ир Сена и ввел чешское социалистическое дело по победоносному пути. По случаю вышеуказанной даты 15 июня председатель Народной Лиги Бангладеш Гариб Невас опубликовал пресс-заявление.